легко под поверхностью вещей. Он всегда видел все в гармонии, а к ней самой это приходило лишь в редкий миг озарения. Дар ангелов. Они, Бен и Джо, обладали им. Когда Рут вошла в церковь, ей показалось, что перед ней открылась залитая солнцем просека в лесу. Столько было цветов, и листвы, и ароматов. Алтарь, и кафедра, и купель, и решетка алтаря. Все было обвито гирляндами белых и золотых цветов, подоконники обложены мхом, в котором цвели колокольчики, и солнце било в окна, бросая дрожащие цветные блики на каменные стены, заставляя загораться медь распятия и аналоя. Чувство счастья было единственным, всепоглощающим в ту минуту, когда Рут прошла между рядами скамей с высокими спинками прямо вперед к алтарю и поглядела по сторонам, отвечая улыбкой на каждый встреченный взгляд, не тревожась, если в этом взгляде она ловила порой недоумение и настороженность. Она опустилась на ту же самую скамью и на мгновение увидела все, как оно было тогда. Увидела длинный светлый гроб, который, казалось, заполнял собой все пространство церкви, весь мир. И не те, пришедшие сейчас из деревни, кто был здесь рядом, сидел на скамье или стоял, преклонив колени, были особенно ощутимы ей. А те, что молились тут когда-то, и чей воскресший, освобожденный дух, исполненный добра, и сила чьих молений, казалось, незримо присутствовала всюду, и она чувствовала себя как бы частицей огромной, живой, движущейся, трепещущей ткани, все нити которой были неразрывно связаны, сплетены воедино, проникая друг в друга, поглощая друг друга, и в то же время живя каждая сама по себе полностью неповторимо. И снова ей слышалась странная музыка, звучавшая как бы внутри нее и вместе с тем доносившаяся откуда-то из дальней дали. И тут же ей подумалось, что, быть может, она попросту сходит с ума, что горе иной раз переходит в такого рода безумие, которое не порождает ни слез, ни отчаяния, а бездумность, невидимые видения, беззвучные звуки, обманчивые утешения. Она открыла глаза и снова увидела цветы и солнце на стенах. Все было живым, самделишным и прекрасным. Она не вообразила их себе, как не придумала ни радости, которую они ей давали, ни успокоения. И когда вышел клир, и все встали и запели пасхальный гимн, она впервые не со дня смерти Бена, а с первого своего дня здесь, почувствовала себя не чужой этим людям, почувствовала, что и они тоже часть ее жизни, как и она часть их жизни. И не должно быть больше места ни ее подозрительности, ни ее враждебности, ни ее страху, ни ее гордости, что в этом таится опасность. Ибо это разъедает душу и может в конце концов стать погибельным для нее. Все открылось ей в это пасхальное утро и стало понятным и внушило веру в добро. Она опустилась на колени и промолвила про себя: «Я больше не буду поддаваться злу, не буду плакать из жалости к себе, не буду подвергать сомнению то, что истинно, перестану быть неблагодарной, я буду жить как надо». «Буду жить как надо». И ей казалось невозможным, чтобы могло быть иначе. Так была она исполнена силой уверенности и сознания цели, так далеко позади остались ночи горечи и отчаяния. Никогда ничего плохого не может случиться с ней теперь. В этом приподнятом состоянии духа, исполненной решимости, она вышла из церкви и не увидела рядом с собой Джо. Ее окружали другие люди, те, кому она улыбалась, идя к службе. И теперь ей захотелось заговорить с ними, чтобы они увидели, какая произошла с ней перемена. Поняли, что она не чурается их больше, не хочет отгораживаться от них. Но слова не шли у нее.